Глава 29. Открывая глаза. Бригитта открыла глаза и тихо застонала. Когда началось сражение, она была в кладовых на нижнем этаже, надеясь разжиться миндальным печеньем или изумительными шоколадными конфетами с хрустящей вафельной крошкой внутри. Ненароком обнаружив эти запасы, сластёная Бригитта решила, что императорская семья задолжала ей изрядную компенсацию, и потому никто не обидится, если девушка съест немного сладостей. Или даже не немного. Она как раз доедала изумительный, посыпанный миндалем кусочек, когда наверху что-то бухнуло, взорвалось и покатилось. Бригитта пыталась выбраться из кладовой, но дверь заклинила, и она не желала открываться. Испуганная девушка сидела в кладовой так долго, что от страха съела все конфеты. Наверху грохотало и взрывалось. Отголоски безумия доносились жиденьким эхом, но его хватало, чтобы испугать доколик. Хотя, возможно, в последнем были виноваты слопанные сладости. Бригитта отчаялась выбраться и уже почти попрощалась с жизнью, когда ее крик услышал кто-то снаружи. «Я вас вытащу!» — обрадовал мужской голос, показавшийся смутно знакомым. «Никуда не уходите!» Добавил он уже, и Бригитта опознала Брайана, священнослужителя из западного экзерхата. Правда, его голос звучал как-то иначе. «Куда же я уйду?» — девушка хмыкнула. «Если бы она могла уйти, не торчала бы здесь». Парень на миг затих, а потом ударил плечом в створку, раз, другой. Добротная дверь даже не скрипнула и не слетела с петель. Очевидно, что стоящий с другой стороны Брайан был не так уж и силен, зато обладал некой смекалкой. В этом Бригитта убедилась, когда снаружи на миг воцарилась тишина, а потом в замке зашуршала железная спица. Брайан повозился еще немного, и к радости пленницы дверь распахнулась. На пороге стоял помятый, осунувшийся и бледный парень, некрасивый и слегка нескладный. Но в этот момент Бригитте почудило, что она видит перед собой прекрасного принца. Не сдержав эмоций, она заревела и бросилась ему на шею, обдавая запахом шоколада. «Ну что вы, что, это же пустяки, все в порядке, вот мы сейчас отсюда выберемся». Брайан неловко гладил спину девушки, отчаянно краснея от прикосновения пышной груди и косясь на пунцовое и залитое слезами лицо. «Какая роскошная!» — с восторгом подумал он. Но выбраться наружу они так и не успели. Темная волна накатила приливом, выдирая души. А может, им это лишь показалось? Бригитта застонала и открыла глаза, и тут же тусклый свет заслонил встревоженное и перепачканное грязью лицо Брайана. «Я здесь, все хорошо, теперь все будет хорошо». И Бригитта вдруг поняла, так и есть, теперь все будет хорошо. Зоя открыла глаза. Над головой была темная балка флигеля. Пахло подгнившим деревом. Она что же, жива? Но почему? Да и разве можно выжить с разрезанной шеей? Ведь Аманда все-таки сумела сделать то, зачем пришла. Прежде чем упасть самой, она все-таки дотянулась сталью до Зои. Однако вот она, Зоя. Цела и невредима. Ничего не понимая, девушка потрогала свою шею, но никакой раны там не нашлось. Лишь нежная кожа. Постойте, но там ведь были шрамы. Не веря, Зоя провела пальцами по своим щекам. Она трогала их снова и снова, но ощущала лишь гладкость. Но как? Почему? Верно, она сошла с ума. Или все-таки умерла? Но в аду вряд ли так буднично пахнет дождем и древесиной. А рай ей и вовсе не светит. Зоя заметалась по флигелю, ища хоть что-нибудь отражающее. Но, как назло, в заброшенном домике ничего подобного не было. Только остатки старой мебели. А потом она нашла Михаэля. Он был растрепанный, взъерошенный, перепачканный землей и пеплом, но живой и, кажется, невредимый. Крылья исчезли, как и другие изменения, подаренные силой разрушителя. «Зоя!» Они бросились друг к другу, как два магнита, не способные сдержать силу притяжения. Столкнулись руками, телами, губами. Торопливые объятия переросли в долгий поцелуй, а когда они наконец оторвались друг от друга, Зоя увидела ответ в глазах Михаэля. Его радужки отразили ее лицо. Невероятно прекрасное лицо, на котором не осталось ни единого шрама. Дамир Норрингтон открыл глаза и увидел сияющие в вышине звезды. День этот безумный, бесконечный день закончился. Наступила ночь, и прохладный ветер вполне ощутимо выстужал разгоряченное тело. Дамир перевернулся на бок и сел, оглядываясь. Вокруг него медленно поднимали с земли люди. Растерянные военные, выронившие оружие, пленники, с рук которых исчезли путы. А с тел раны люди осматривали себя и других, переговаривались, пока еще шепотом озирались. Тянули шеи, всматриваясь в место, где недавно стоял разрушитель. Но там уже никого не было. Или замирали, снова и снова вспоминая то, что увидел каждый. Дамир вздрогнул, тоже вспомнив разящее сияние и темную фигуру в его центре. И то, как невыносимая потусторонняя сила выдернула душу из тела Дамира, а его разум развернулся лентой воспоминаний. Разрушитель застыл рядом, внимательно рассматривая каждое. Дергаясь, словно пришпиленная иглой бабочка, Дамир пытался сопротивляться, но это оказалось невозможно, и разрушитель увидел все, что он пытался скрыть. Всю его жизнь. И особенно то, что было связано с Кассандрой. Каждую их встречу, каждый разговор, каждое прикосновение. Вплоть до последнего момента, когда лезвие разрезало веревки на ее руках. Миг, показавшийся Дамиру бесконечным, разрушитель молчал. Жестокое сияние его света резало душу на лоскуты, и Норрингтон хотел кричать. Но в том потустороннем пространстве, где они находились, даже крик был привилегией, которую ему не дали. «Я хочу оборвать твою жизнь, инквизитор», — наконец сказал разрушитель. «Но не стану. Из-за того выбора, который ты все-таки сделал. Но не рассчитывай на большее». Лицо с обжигающим золотом глаз приблизилось. «Ты отправишься в Полярис». «Насколько?» — Норрингтон подумал, и мысль тут же прозвучала. «Навсегда». «Что? Нет, ты не посмеешь, Кэс!» «Кассандра, моя жена, убирайся, Дамир Норрингтон, иначе пожалеешь». Казалось, это длилось бесконечно долго, хотя на самом деле прошло лишь мгновение. Свет разрушителя исчез, как и он сам. Душа вернулась в тело, и Дамир открыл глаза. Норрингтон потер лоб и поморщился, потом зачем-то похлопал по карманам мундира, поправил красный аксельбант, подумал, надо ли его снять, или он все еще инквизитор. Так и не решив, покосился на место, где недавно стояла связанная Кассандра. Изгнание. Вот что ждет его теперь. Внутри поселилась печаль, но еще там было нечто новое. Спокойствие и надежда. Словно его метания наконец закончились, словно новый выбор и путь будут радостнее ушедшего. Странное ощущение, если учесть, что ему грозит. И еще более странным было то, что Дамир ни о чем не жалел. Аманда Вейлинг открыла глаза. Потянулась и ощутила, что безумно голодна. Это был странный голод, и относился он не только к еде. Аманда хотела всего. Чашку кофе со взбитыми сливками, солнечных лучей в ладонях, щекочущей ступни травы, смеха, сияния звезд, поцелуев на своей коже. Уже много-много лет Аманда не хотела ничего подобного. Она даже не задумывалась, что можно все это как-то по-особенному хотеть. Словно все это не имело значения. Или и вовсе не существовало для несравненного миротворца империи. Ее чувства уже очень давно казались бесплодной землей, засыпанным пеплом. А сейчас на эту почву пролился яростный дождь, и все стало иным, таким, как было когда-то давно, до возвышения. Внутри жило быстро тающее воспоминание, разящий свет, темная фигура в центре, ее жизнь, пролетающая перед глазами, застывший силуэт молодого мужчины, внимательные и спокойные глаза. Аманда помнила свой ужас и осознание полной беспомощности перед этим человеком. А потом он сказал, «Мой друг Бернар говорил, что раскаявшийся грешник ценнее, чем тот, кто никогда не грешил. Потому что теперь видит разницу. Что ж, просыпайтесь, Аманда. Вам будет чем заняться». Аманда очнулась и поняла, что на теле больше нет ран, которые оставили когти Михаэля. А сама она чувствует дикий голод и желание жить. Не в силах сдержать подступающих эмоций, женщина громко от души рассмеялась. Мадриф открыл глаза и хмыкнул. Он сразу и полно осознал то, что произошло с ними всеми. В отличие от непросвещенных имперцев, эмиры Оазиса точно знали, на что способен Звездарующий, если отпустит свою силу. Он мог не только убить, но и обновить душу, дав новую жизнь. Если захочет, конечно. Мадриф не получил ничего нового. В его голове застыл образ сияющего света и темной фигуры в нем. Человек приблизился и некоторое время рассматривал Мадрифа. Все его воспоминания. Хотя нет. Человека интересовали лишь те, что были связаны с Алмаз. Он увидел каждое. И танец в шелках, и обжигающее солнце по вине Алмаз, сжигающее его лицо. И разговор после, когда сам Мадриф уже считал минуты до своей смерти. Бесконечно, долгое мгновение Мадриф думал, что вот и пришел его конец. Но Звездарующий качнул головой. «Ты помог, поэтому я оставлю тебе жизнь, пустынник. Но лучше не попадайся мне на глаза». Воспоминание оборвалось, и король черных песков снова хмыкнул. «Муж, значит», — пробормотал он, озираясь. Император Константин открыл глаза и некоторое время смотрел в небо, пытаясь понять, где он. А потом нахлынули воспоминания, и надбровные дуги монарха, почти лишенные волос, сошлись в хмурую линию. Он вскочил, успев удивиться легкости своего истощенного тела. На миг замер, прислушиваясь к себе и с новым изумлением ощущая внутри силу, почти такую же, как была когда-то давно, в дни его молодости. Словно кто-то одним махом окунул Константина в живительный родник, очищая и уставшее тело, и измученную душу. Дрогнув, император поднял руку с золотым браслетом и сглотнул сухим горлом. Да, он не ошибся. Пигментных пятен стало меньше, а кожа слегка разгладилась. И это было лишь начало. Словно его нейробраслет подпитался от самого солнца, поглотив новую энергию. Нет, дело не в нейропанели. Воспоминания нахлынули бурлящим потоком. И Константин даже на миг пошатнулся, ухватившись за спинку кресла. Но уже не от телесной слабости. Это была ярость. Гнев, полыхнувший внутри, когда император вспомнил. Все то, что его годами заставляли забывать. Разговор с Ивасом в его кабинете много лет назад. Юстису тогда едва исполнилось 9. Константин желал продолжить изучение скверны, но кардинал настаивал на обратном. Не просто настаивал, угрожал. Но Константин напрочь забыл об этом. А потом случился снежный бунт и смерть наследника. «Я ведь тебя предупреждал. Не надо переходить мне дорогу!» С усмешкой на узком лице брошенные слова. И снова стертые чьей-то недоброй волей. Воспоминания неслись и неслись, наполняли голову подробностями и деталями, но император уже не шатался. Гнев рос внутри, угрожая взорваться выплеском вновь пробудившейся силы. И вся она была направлена на одного человека. Выпрямившись во весь рост и словно вновь, вернув себе былое величие, Константин нашел взглядом личных охранников. Самые преданные, самые верные его люди уже очнулись и торопливо проверяли оружие. Арестовать. Император ткнул пальцем в фигуру на земле. Алая мантия накрывала приходящего в себя кардинала кровавым пятном. Заковать в кандалы, не спускать глаз. Стражи молча кивнули. Джемма и Юстис, лежащие рядом, открыли глаза одновременно и переглянулись в изумлении. «Ты тоже видела его?» Благоговейно прошептал принц, и Ржани кивнула. Она была бледна, все еще переживая встречу с разрушителем. Его взгляд. «Что он тебе сказал?» Ржаник закусила губу, сдерживая эмоции. Внутри все еще жило слишком яркое воспоминание. Свет и фигура в нем. «Джемма?» Девушка мотнула головой. Разрушитель заставил ее вспомнить всю жизнь, все моменты, связанные с Кассандрой. Их дружбу, их соперничество, их борьбу и смех, а потом ритуал в кровавом котле. От начала и до конца. Джемма снова увидела его. То, как Кэс сопротивлялась, как кричала, как пыталась спасти ее Джемму и как спасала потом в пустыне. Ржаник увидела все это так ярко, что из глаз хлынули слезы. «Она ведь никогда меня не простит, да?» прошептала она и сама же кивнула. «Может, и простит. Кэс такая, она все может. А вот я, дело ведь в ином, да? Сумею ли простить себя я?» «Так что он тебе сказал, Август?» Джемма Ржаник обхватила себя руками, не отвечая. «Самое страшное, что он не сказал ей ничего, и это было ужаснее всего». Его гранд-святейшество Ивас Фомон открыл глаза. Тело казалось тяжелым и одеревеневшим, старым. Всем своим существом Ивас ощущал собственную древность. Все прожитые годы вдруг навалились неподъемными валунами, облепившими грудь и спину. Ничего не понимая, кряхтя как беспомощный старик, Ивас отбросил алую мантию и попытался подняться. Собственная немощь поражала и пугала так, что колотилось сердце. Ему нужен новый ритуал. Сегодня же, сейчас. Новая жертва, новый молодой дух, способный вернуть его бодрость. Новый ритуал, новая жертва. Последняя. Молодой парень вдруг возник перед глазами, как живой. Он смотрел на Иваза, и этот взгляд обжигал укором. Следом появилась девушка, та, что умерла раньше. И потом вышли из небытия они все, жертвы его возвышения. Они окружили кардинала плотным кольцом. Они шептали и касались его ледяными пальцами. Они говорили и говорили о том, что он забрал. О том, кем они были, о том, что чувствовали. Ивас не желал их слушать, он не хотел их видеть. Он попытался призвать демонический консорт, чтобы разогнать толпу призраков, но фантом не появился. Его больше не было. «Не трогайте меня, не трогайте!» — кричал кардинал, пытаясь отбиться от загубленных им душ. А потом он ощутил боль всех людей, которых погубил за свою долгую жизнь. За кругом ужасающих призраков Ивас видел еще один силуэт, окруженный ослепительным обжигающим светом. И этого человека кардинал боялся сильнее всего. Так сильно, что даже не заметил, как его руки сковали стражи, а потом потащили куда-то прочь. Исхан открыл глаза и охнул. К нему тут же бросился ошарашенный, но вполне бодрый Иерафан. Протянул руку, помогая отцу подняться. Но тот встал сам, ощущая силу своего уже немолодого тела. Но не это занимало все мысли Исхана. Он думал о разговоре со Звездодарующим. Где велся тот разговор, старик не понял. Он видел лишь свет, бесконечный и всепроникающий. Разрушитель стоял в этом свете, он был им. Он спрашивал, и Исхан не мог бы соврать, даже если бы захотел. Но Амир и не думал лгать. Разрушителям не врут. Старик говорил долго и обстоятельно, никуда не торопясь, словно у них в запасе имелось все время мира. Возможно, так оно и было, ведь Звездодарующий перенес их куда-то в иное пространство. И все там было иначе. «Отец!» Иерафан, взволнованный, долгим молчанием снова бросился к нему и наткнулся на сияющую улыбку, от которой лицо Исхана собралось бесконечными лучами-морщинками. «Он поможет нам. Звездодарующий сказал, что поможет. Мы возродим наш оазис». Василий Крейн открыл глаза, широко зевнул и подумал, что стоит вернуться на север и открыть там пекарню. Как он и мечтал до того, как стать финариумом. А еще, может быть, жениться и завести пяток ребятишек. Василий хмыкнул, осмотрел изумленных поднимающихся с земли деструктов. Потом распахнул свою рубашку и глянул на грудь, изрядно волосатую. Шрамы были на месте. И это верно. Мужчину шрамы лишь украшают. К уже имеющимся добавились еще два светлых рубца от пуль. Некоторые прошили его сердце и отправили к предкам. «Почти отправили». «Спасибо, великий жнец», — негромко произнес бывший деструкт. «Мне будет тебя не хватать, может, еще увидимся». «Если избавишься от привычки падать передо мной на колени», — произнес голос в голове, и Василий рассмеялся. «Вот это вряд ли. Старого пса не научить новым трюкам». Василий дернул кудлатую бороду, поскреб грязь на груди и широко улыбнулся. «Старым он себя не ощущал. Какой там?» Его тело просто бурлило силой и молодой удалью. Испытывая желание снова бухнуться на колени, Василий едва устоял. «Ладно, что уж там, до встречи, что ли? И удачи тебе, жнец! Удачи, Август!» Но ему уже никто не ответил.